Глава 5. Жаклин месила тесто, налегая на него всем телом. Она ощущала его под руками, податливое и одновременно плотное. В том, как она мягко покачивалась взад и вперед, было что-то созерцательное и чувственное. Глаза ее были закрыты. Она месила и покачивалась, месила и покачивалась. На ее руки легли другие, более старые, более холодные, пухлые. «Думаю, этого достаточно, Мабель», — сказала Сара. Примечание. Мабель — красавец, французский. Конец примечания. «Уи, мадам». Жаклин покраснела, поняв, что опять переусердствовала с багетом. Если она не научится этому, то потеряет работу. Как бы хорошо она ни готовила печенье, пироги и наполеоны, если ты не умеешь печь багет в Квебеке, то для малой пекарни ты человек бесполезный. Сара хотела бы ее оставить, но у нее не будет выбора. От этого зависело все, а Жаклин раз за разом проваливала экзамен. «Ничего, научишься», — сказала Сара успокаивающим тоном. «Почему бы тебе не закончить птифуры?» «Мадам Морроу заказала 2 дюжины, она говорит для гостей, но...» Сара рассмеялась. Смеялась она всем телом и от души. Противоядие от страха в Жаклин. «Антон, наверное, готовит что-нибудь по соседству, пытается приготовить блюдо, которое поразит Оливье, чтобы убедить владельца бистро произвести его в шеф-повара, или хотя бы в помощники, или хотя бы отправить на подготовительные курсы. Все что угодно, кроме мойщика посуды». Но Жаклин подозревала, что сердце Антона сейчас не лежит к поварскому искусству. С того времени, как появилась фигура в мантии. Даже если доживет до 100 лет, Жаклин не забудет этого выражения на лице Антона, когда они обсуждали существо на деревенском лугу. Когда она предложила обратиться к Гамашу, рассказать офицеру полиции о том, что известно им обоим. «Ты не больна?» — спросила Сара. «Просто задумалась. Вот в этом-то и проблема. Когда делаешь багеты, нужно очистить свой ум, открыть его. Ты удивишься всем тем красотам, которые появятся, когда ты отпустишь свой ум». «Вы хотите сказать, когда сойдешь с ума?» — спросила Жаклин. Сара уставилась на нее, потом снова рассмеялась. Нечасто эта серьезная, чуть ли не угрюмая молодая женщина отпускала шутки. «Может быть, она не такая уж и серьезная?» — подумала Сара. Иногда в ней проскальзывало некоторое легкомыслие. К тому же она была не так уж и молода. Молода по сравнению с Сарой, но ее ученице было уже лет 35. Однако в этом и заключается прелесть искусства пекаря. В полной мере ты овладеваешь им только с возрастом, когда у тебя появляется больше терпения. «Да, чтобы быть пекарем, человек определенно должен быть сумасшедшим», — согласилась Сара. «Если тебе понадобится помощь, Мабель, просто позови тетушку Сару». С этими словами Сара отправилась проверять пироги в духовке. Жаклин не смогла сдержать улыбку. Сара, конечно, никакая ей не тетушка. Так уж повелось между старшей и младшей женщиной. Шутка, да не совсем. Обе обнаружили, что им нравится мысль, будто они семья. Во время смеха, в это самое мгновение, темное существо исчезало. Но когда туман смеха рассеивался, существо возвращалось, и ее мысли обратились к Антону. Тетушка или нет, но если она не научится печь багеты, Саре в конечном счете придется выставить ее за дверь. Заменить кем-нибудь, кому это дело окажется по уму, и тогда она потеряет Антона. Жаклин выкинула испорченное тесто и начала все сначала. Ее 4-я попытка сегодня. А ведь еще и полдень не наступил. Арман и Рейн-Мари вернулись домой. Она устроилась в гостиной перебирать коробку с архивными материалами. Арман просканировал фотографию настоящего Кабрадора и отправил ее по электронной почте Жану Ги. В ответ зять слегка грубовато спросил, не томится ли он в деревне от безделья и не выпил ли лишнего. Гамаш взял телефонную трубку и позвонил. Ответила его дочь Анни, которая передала трубку Жану Ги. «Что это за странная фотография, патрон?» — спросил тот. Гамаш расслышал чмоканье и представил себе Жана Ги с огромным сэндвичем, вроде дагвудовского. Примечание. Так называется большой многослойный сэндвич с самыми разными ингредиентами. Назван по имени Дагвуда Бамстеда, персонажа комиксов, часто изображавшегося за поеданием огромного сэндвича. Конец примечания. Однако эта аллюзия прошла бы мимо его зятя. Когда он объяснил происхождение фотографии, Жан-Ги, к тому времени закончивший жевать, сказал: «Я немедленно этим займусь». И Гамаш знал, что его зять так и сделает. Он познакомился с Жаном Ги задолго до того, как тот стал его зятем, забрав агента Бавуара из хранилища вещдоков, где тот занимался никчемной, нудной работой. Он взял к себе молодого человека, которого не хотел брать никто другой, и, ко всеобщему удивлению, сделал его инспектором отдела по расследованию убийств. Но Гамашу это казалось естественным. Он даже не задумывался о своем решении. Они стали шефом и агентом, патроном и протеже, головой и сердцем. Не зятем и тестем, а сыном и отцом. Судьба столкнула их, и, очевидно, они были связаны как в этой жизни, так и во многих прошлых. Как-то вечером за обедом у Клары они заговорили о жизни, и о смерти, и о жизни после смерти. «Есть одна теория», — сказала Мирна. Не помню, то ли буддийская, то ли таоистская, то ли еще какая. В ней говорится, что с определенными людьми мы встречаемся снова и снова в разных жизнях. «По-моему, это не липостизм», — вставила Рут. «С одним и тем же десятком людей», — продолжила Мирна, перепрыгивая через словесную кочку, какую представляла собой старая поэтесса, «но состоим с ними в разных отношениях. В этой жизни вы можете быть партнерами». Она посмотрела на Габри и Оливье, а в другой — братьями, или мужем и женой, или отцом и сыном. — Постой-ка, — сказал Габри. — Ты хочешь сказать, что Оливье, возможно, был моим отцом или матерью? Оба скорчили гримасы. Роли меняются, но одно остается неизменным — любовь, — сказала Мирна. — Она абсолютна и бесконечна. Бред сивой кобылы. — проворчала Рут, поглаживая розу. «Фак-фак-фак», — согласилась утка. Сходство розы и Рут со временем увеличивалось. У обеих была тощая шея, белая голова, глаза-бусинки. На ходу они покачивались. И словарь во многом был общий. Если бы не трость в руке Рут, они были бы вообще неразличимы. Арман посмотрел через стол на Рейн-Мари, на ее лицо, освещенное пламенем камина. Она слушала, улыбалась. Запоминала. Если слова Мирны верны, то он уже знал всех этих людей прежде. Этим объяснялась его тяга к ним почти с первого взгляда, тяга к деревне. Доверие и легкость, которые он чувствовал в их обществе, даже в обществе старой безумной Рут с ее двойником Уткой, которая в какой-то прошлой жизни, вероятно, была ее ребенком. Или наоборот. Но Рейн-Мари... Его дочь, или мать, или брат, но она всегда была его женой. Он знал это с самой первой минуты, как увидел ее. Он узнал ее в первую же минуту. Узнал века спустя, спустя многие жизни. Все остальные отношения могут изменяться, перетекать, переформатироваться в нечто иное, но его отношения с Рейн-Мари были абсолютными и вечными. Отношения с Жаном Ги — другой вопрос. Арман давно чувствовал, что и они уходят корнями в древность. Очень старая дружба. Узы, которые были не путами, а надежными скрепами. И Рейн-Мари тоже видела это. Вот почему она поставила только одно условие, когда он сказал ей, что собирается стать главным копом в Квебеке. Жан-Ги Бавуар должен быть рядом с ним, как в прежние времена. И теперь Арман, размышляя об этом, ждал реакции Жан-Ги. И смотрел в окно на нечто, тоже казалось, принадлежащее древности. И спрашивал себя, если любовь шла за ними через множество жизней, то не происходило ли то же самое и с ненавистью? «Антон!» Никакого ответа. «Антон!» Оливье выключил воду. Мыльная вода переливалась через край глубокой раковины на пол. «Люди заказывают суп дня», — сказал Оливье. И нам нужны чистые сковороды. Ты не заболел? Прошу прощения, патрон, я задумался. Интересно, понимает ли Оливье или кто-то другой, что именно появилось на их распрекрасном деревенском лугу? Прошу тебя, — сказал Оливье и покрутил рукой, поторапливая Антона. А когда закончишь, сможешь отнести две тарелки на третий столик? Уви. Антон вымыл сковородки, быстро высушил, передал шефу, затем налил две тарелки супа с сельдереем и айвой, положил в него сметану и укроп и отнес на третий столик. «Мерси», — поблагодарила женщина. «Он плезир, мадам», — ответил Антон, вежливо посмотрев на нее и перевел взгляд за окно. Примечание. «Он плезир, мадам», здесь рад услужить, мадам. Французский. Конец примечания. У него возникло смутное впечатление, будто он знает эту женщину. Видел ее прежде. Она не местная, приезжая. Но внимание Антона теперь было приковано к лугу. На его глазах существо шевельнулось, еле-еле заметно. Сдвинулось на дюйм, на миллиметр, в его сторону. «Кажется, оно только что сдвинулось?» — спросила Рейн-Мари. Она пришла в кабинет взять книгу и остановилась за креслом Армана, глядя в окно. «Совсем чуть-чуть», — ответил Арман. «Но я тоже так думаю. Может быть, ветерок шевельнул на нем мантию?» Однако они оба знали — темное существо и в самом деле сдвинулось. Едва заметно, почти неощутимо для всех, ну, кроме тех, кто случайно посмотрел на него в это мгновение, и тех, кто следил за ним некоторое время. Существо немного повернулось в сторону бистро. «Вы поняли тогда, — спросил прокурор, — на кого смотрело это существо?» «Но там было не меньше десятка людей, а то и больше. Но, вероятно, это был кто-то из сидевших за столиком у окна. Но он...» «Возражаю. Наводящий вопрос свидетелю. Поддерживаю. Что происходило дальше?» — спросил прокурор.